7 суток мы были в пути, имею в виду, когда закончили заполнять теплушки. В тесноте ехали, на каждой станции охрана открывала створки. Дежурные выносили полные параши, приносили свежую воду, горячую. Пищу выдавали. Все довольно неплохо организовано. А там дальше ехали, так эти 7 дней и прошли. Я же учил соседей, объяснял и описывал, как велись бои в 41-м. Все же боевой опыт имел. Делился им. Сам прикидывал, как воевать, сам буду. У меня из оружия всего 3 единицы. Это 2 пистолета, Вальтер с офицера и ТТ. Причем личный, я его не сдавал. Плюс ППД. Все оружие я почистил, снарядил и привел к бою еще когда ехал на санитарном эшелоне на Архангельск. А когда было? В палате больницы не достанешь. Достал тогда ППД, то такая ядреная вонь сгоревшего пороха пошла. Еле успел проветрить до врача. А в купе вагона никто не мешал. Вот не спеша все и привел в порядок. Снарядил потраченный боезапас. Как раз хватило. 3 полных диска, но больше патронов нет. Из гранат одна, под растяжку F1, плюс 8 немецких противопехотных мин. Все. Что выдадут, не знаю. В запасе только вышеперечисленное. Ну, надеюсь, мне хватит. Главное — пережить бои. А первая рана — это военно-полевой суд, реабилитация и возвращение родного. Кстати, я сохранял свои сапоги, когда в дивизию на валенки менял. Убрал фуражку, шинель и сапоги в хранилище. Место было, накачалось. Шинелью иногда пользовался, когда в бараке было холодно, накрывался. Пару раз чуть не увели ее. И награды сохранил. Когда того воен-юриста увидел, прибрал незаметно. Приказывали сдать после суда. Так просто посылал. Казань точно проходили, в щели рассматривали город, знатоки были, опознали. А вот тут не на запад, а на юг, куда-то под Воронеж везли. Парни места узнавали, 3 из вагона с этих мест. На станциях перекликивались с местными жителями. Хотя охрана запрещала, так что только убедились, едем куда-то в сторону Харькова. Нас явно ведут в штрафные части Воронежского фронта. Так и оказалось. Пополняли несколько штрафных рот после недавних боев. Всего их 5 было. Я попал в 3-ю, 2-й взвод. Кто я такой, известно было. А так как командир, пусть и не боевой, все же меня поставили командовать взводом. Обычно их отбирают именно из штрафников. Так что я тут в струю пришелся. Мало командиров в свежем пополнении было, оставили что есть. Не совсем понятно, конечно, такое слышать, но что поделать. Так что обучал бойцов, в основном используя знания, навыки и опыт боев с СВО, а не местные. И надо сказать, вполне в жилу были знания. До конца июня шла учеба, а 2 июля нас направили к железнодорожной станции. Свежесбитые бараки находились в 3 километрах от нее. Охрана по бокам шествовала. Кстати, нам выдали ношеную красноармейскую форму без знаков различия, пилотки без звездочек. Вполне нормально, ожидаемо. Дальше в вагоны и повезли куда-то. Прибыли уже, когда стемнело. Быстро выгружали, охрана цепью стояла. Каждый вагон выгружали отдельно. Выводили, строили и, как все роты тут были, повели строем дальше, да еще демаскируя светом, освещали фонариками. Накроют же так. Впрочем, довели до передовой, сканер показал, что до нее 600 метров. Окопы сплошным рядом, дальше, видимо, немцы. Но до них дальности не хватало. Всех спустили в глубокий овраг, велев отдыхать. Припасы выдавали, мы голодные, все же 5 часов везли. А это по половинке ржаного хлеба на каждого и жирной селедки. Ели с жадностью, надо сказать, насыщаясь. Я селедку прибрал в хранилище, половину хлеба съел, так что, выпив воды, приносили в ведрах, и дальше, лежа на боку, быстро уснул, под храп других штрафников вокруг.